и было отчего тревожиться. Положение капитана Молокососов действительно походило на безвыходное. Оторвавшись от железнодорожной шпалы, которая служила ему точкой опоры, он ринулся вниз головой в реку Моддер. А как сказал один упавший с крыши кровельщик, лететь не так уж скверно, упасть вот в чем мало забавного. Река Моддер глубока. Сорвиголова так и врезался в нее пулей, однако вода уменьшила скорость падения. В то мгновение, когда Жан погрузился в реку, раздался оглушительный взрыв, сопровождавшийся дождем осколков. Произойди этот взрыв секунды раньше, сорвиголова взлетел бы вместе с мостом, секундой позже, и он был бы убит обломками. Тогда как теперь, в момент взрыва, его защитил слой воды толщиною в 4 метра. Опять счастливая звезда. Он проплыл несколько сажен под водой, но не хватило воздуха, и пришлось подняться на поверхность. И тут его счастливая звезда закатилась. Он подплыл к бревну, которое после взрыва торчало из воды под углом в 45 градусов, и потянулся к нему, чтобы подержаться минутку на поверхности и перевести дыхание, как вдруг сильная рука схватила Жана. У самого его уха раздалась кельтская брань. «Арра! Поймал! Вот он, язычник, лжебрат, убийца, поджигатель, исчадие ада!» Сорвиголова узнал ирландца, которого он так любезно отправил в реку. «Караул! Держите!» — продолжал орать ирландец. «На помощь! Да помогите же доброму христианину взять в плен этого!» Окончание фразы растаяло в следующих весьма выразительных звуках «буль-буль-буль». Сорвиголова обеими руками сдавил шею незадачливого болтуна, который должен был, казалось, удовлетвориться тем, что ему удалось уже один раз избежать смерти. Оба камнем пошли ко дну, и их понесло течением. Но руки молокососа не ослабевали и под водой. После необычайно долгого пребывания под водой выплыл только один из них. Это был Сорвиголова. Ирландец, задушенный руками юного атлета, исчез навсегда. Отважный сорванец с упоением вдохнул струю воздуха, постарался разобраться в том, что произошло. Устой был взорван, и мост, несомненно, поврежден. Над головой Жана на мосту суетились люди с фонарями, и все они неизменно останавливались на одном и том же месте. Значит, по мосту нельзя пройти даже пешеходом. До ушей Жана то и дело долетали английские ругательства, крепкая солдатская брань, советы, которые каждый давал и никто не исполнял. Потом до него ясно донеслась фраза: «Какое несчастье! Тут работы дней на 8, не меньше». «Отлично!» — с восторгом подумал Сорвиголова. «Кранье будет доволен. Теперь остается только соединиться с Фанфаном». Но прежде всего надо еще было выбраться из реки. Жан тихо поплыл вдоль крутых берегов в поисках места, где он мог бы выйти на берег,